а в самом центре города, где каждый дюйм земли не поддавался оценке, отчужденно стояла древняя величественная усадьба размером в несколько гектаров. Это одна из тех вещей, которые не купишь за деньги. Человек должен иметь просто божественное влияние, чтобы завладеть подобным. Конечно, клан, подобный семье Цинь, с историей длинной более 300 лет, имел достаточно полномочий, чтобы иметь подобный дом в самом центре префектуры Юу. В течение последних 300 лет, клан Цинь владел этой префектурой, а их влияние и мощь не знали поражений. Внутри поместья виднелось множество дорогостоящих растений, растущих везде. Казалось, что сотни пышных цветов соревнуются друг с другом в красоте за титул самого великолепного среди них. Множество слуг бегало по поместью, занятые своей работой. Красивые деревья и изящные цветы были просто везде. Поток кристально чистой воды тек в саду к северной части усадьбы, вытекая на свободную площадку. Там была дорога, по обе стороны которой возвышались строения, с резными узорами на стенах. С первого взгляда, особняк казался белым, как снег. Множество колонн, будто пробивали белые облака, удерживая на себе каменные стены. Этот ручей окружал центральный особняк, подобного рву, и через него вели три моста, каждый из которых украшали драконьи головы, создавая живописную картину. В ручье же неспешно плавали драгоценные рыбы кои. Невозможно сказать, как много ресурсов, как много крови и пота было затрачено, чтобы создать подобный райский уголок в самом центре бушующего города. И сейчас в общем зале собрались все члены семьи Цинь. Конечно же, все эти люди были влиятельными настолько, что даже мэр Юу префектуры приветствовал как VIP-гостя. Мужчина средних лет прошелся неспешным взглядом по всем присутствующим и сел за стул главы семьи. Глава. В последнее время семья Хуа стала намного смелее. Они нашли союзника за пределами нашей префектуры и провоцируют нас, в очередной раз оспаривая наш авторитет. Зрелый мужчина сделал шаг вперед, склонив в уважении голову перед главой, сидящему со скрещенными ногами. Хаем, эти ребята с яйцами, они ищут смерти. Они серьезно думают, будто их семья сильнейшая в префектуре. Патриарх, позвольте мне уничтожить клан Хуа, я тщательно позабочусь о них. Последние фразы выкрикнули вспышки гнева старый мужчина и еще двое средних лет еще до того, как глава успел произнести хоть что-то. ХМПФ, вам, ребята, стоит знать, когда давать своему темпераменту волю. Мы сейчас живем в новой эре. Мужчина средних лет уселся на свой стул и высокомерно фыркнул. Ну и что, что некоторые из вас невосприимчивы к пуле и мечу? Вы же не сможете остановить ни ракету, ни бомбу, ни ядерную боеголовку. На лицах людей возникли кривые выражения от этих слов. Верно, ведь сейчас не столь важен сам клан Хуа. Его-то мы можем раздавить в любое время, как пожелаем. И все знают, что нашей самой большой проблемой является семья Ван, и мы должны сместить приоритеты именно в их сторону. Продолжал мужчина. Его тон не был слишком суровым, но тем не менее властным и уверенным. Да, патриарх, люди одновременно склонили головы в поклоне. Если это все, то вы свободны. Цинь Вуфа последний раз взглянул на них, прежде чем встать со своего места почета, и сразу же после того его фигура поплыла и всего за несколько секунд рассеялась в воздухе, как будто ее там и не было. Мощь главы выросла в очередной раз. Мне очень интересно, какой области культивирования он достиг. Несколько стариков удивленно встряхнули головами. Цинь Вуфа находился в своем собственном кабинете, стоя перед высоким окном, в которое смотрел с некоторой меланхолией во взгляде. Хоть он и выглядел молодым, глаза выдавали его возраст. Цинь Юи. Некоторое время спустя, тихо позвал Цинь Вуфа. Ваш подчиненный тут, господин. Человек в маске внезапно выступил из тени, возникнув в ранее пустой комнате и почтительно встал на одно колено. Тот вопрос до сих пор не решен, не оборачиваясь спросил Цинь Вуфа. Ваш подчиненный бесполезен. Я не смог получить никаких результатов. Цинь Юи позорно опустил голову. Продолжая искать, если он до сих пор жив, то я хочу увидеть его, а если он мертв, то покажи мне его труп. Огромная аура внезапно раскрылась со стороны Цинь Вуфа. КЦЦТЧЧ. Под этим давлением начала трескаться деревянная рама. Да, сэр. В этот момент Цинь Юй чувствовал, что его поместили в ледяную яму, в которой он не мог даже шелохнуться. Мой драгоценный ребенок, уже прошло 25 лет, жив ли ты? Цинь Вуфа смотрел за окно и бормотал себе что-то под нос. Бэй Фен не обращал внимания на волны, что бушевали в префектуре Юу и были готовы накатить на Ван Цаня или Цзиюня. Ван Цань ушел сразу же после ланча. Старый особняк опять вернул привычную тишину и спокойствие. Бэй Фэн остался один и занимался уборкой. «Хаэм, у меня заканчиваются некоторые ингредиенты, похоже, мне нужно докупить их». Бэй Фэн проверил количество овощей в холодильнике и вздохнул. Не имея тенденции откладывать дела на потом, Бэй Фэн запер особняк и пошел в сторону деревни. На ее улицах было мало людей в это жаркое полуденное время. Основная часть жителей пряталась от жары в своих домах. Потому Бэй Фэну не нужно много времени на покупку необходимых продуктов. Вууф, руууф. Когда он уже шел обратно в особняк, то заметил двух грязных щенков неизвестной породы, уже долгое время идущих за ним. Когда он делал шаг вперед, два щенка начинали суетиться и бежать за ним, а когда он останавливался, то они начинали наматывать круги вокруг него, махая хвостиками и мило тявкая. Бэй Фэн решил игнорировать их и продолжил свою неспешную прогулку. Достигнув особняка, стали еще больше возбужденными и побежали вперед Бэй Фэна внутрь, размахивая своими хвостами. «Ах, ладно, плевать, похоже, встретиться с ними, проделки судьбы». Бэй Фэн на секунду остановился и хихикнул про себя. Изначально он решил, что если эти два щенка отстанут от него на пути к особняку, то он просто забьет на них. Но теперь, когда щенки прошли за ним всю дорогу, он может взять их себе. Особняк уж очень был пустым, и ему не хватало жизни, с одним то Бэй Фэном. Может, сначала их искупать? Бэй Фэн положил на кухонный стол купленные продукты и взглянул на двух щенков, играющих в саду. После недолгих умственных метаний, он наполнил ведро водой, капнув туда немного мыла. Усевшись перед ведром, Бэй Фэн подозвал щенков. Две маленьких собачки сразу подбежали к нему, виляя хвостиками, услышав «вуп, вуп». Бэй Фэн игнорировал скулящее сопротивление, схватив одного из них и осторожно окуная в воду. «Ох, да вы, ребята, оказываетесь, волкособы». После нескольких заходов купания цвет их шерсти наконец прояснился. Отмытые, они в ужасе бежали из пузырящегося ада и из лап его лорда-владыки Бэй Фэна. Два миленьких волкодава смотрели на него с намеком на сожаление в глазах. Бэй Фэн мягко рассмеялся, проигнорировав их недовольные взгляды, и отправился тренировать малую технику дыхания под баньяновым деревом. Время летело очень быстро, и совершенно незаметно настал вечер. Бэй Фэн повторил те же приготовления, что и в последний раз, и приготовился встречать гостей к ужину. Опять он спускался по петляющей тропинке к деревне и, вздохнув, он подумал, что это та еще боль в затылке. Каждый раз спускаться и встречать гостей – такая трата времени. Однако, не встречать гостей – тоже не вариант. Особняк находится слишком далеко, и большинство людей не найдут путь к нему. Вскоре Бэй Фэн достиг входа в деревню, где его ждало всего 4 гостя. Похоже, вторая группа устала ждать и уже ушла. Уголок рта Бэй Фэна слегка дернулся, когда тот достал свой телефон и вернул депозит ушедшей группе. Бэй Фэну нужно провести оставшихся 4 гостей и продолжить готовку. Вначале, гости посчитали, что их развели. Даже если это и приватный ресторан, какой ресторан, черт подери, будет располагаться в таком труднонаходимом месте. Однако, уже после первого укуса приготовленной пищи, все недовольство и разочарование, скопившееся в их сердцах, исчезло. Неважно, как долго им пришлось ждать, неважно, как долог был путь, эта восхитительная еда стоила того. Глава 21. Разобравшись с последней группой гостей, Бэй Фэн с нежеланием вернулся к черновой работе по уборке и мытью посуды. Положив остатки еды в небольшую миску, он поставил ее перед щенками на землю. Возможно, из-за того, что они не ели ничего уже долгое время, два волкодава суетливо погрузили голову в посудину, поедая пищу с аппетитом тигров и волков. «Хи-хи-хи, сегодня я в общем заработал 4800, при том, что затраты на все были в пределах двухзначных чисел. Если у меня каждый день будет по 4 стола гостей, это будет 6400 дохода за день». Бэй Фэн посмотрел на свой банковский аккаунт с самодовольной улыбкой. 30 таких дней в месяце дают целых 190 000. Хоть Бэй Фэн и был в восторге, парень не терял трезвого взгляда на вещи. Он знал, что все его надежды основаны на взаимодействии с системой небесного рыболова. Когда он закончил уборку, а два щенка сыто разлеглись на земле с раздутыми животами и высунутыми языками, Бэй Фэн пошел в сторону древнего колодца, вооружившись своей бамбуковой удочкой. В этот раз он немного подумал перед тем, как пробить крючком невезучую цикаду и закинуть эту приманку в глубины древнего колодца. В одном странном мире, древнее поле битвы было скрыто в тумане. Место, где в былую эпоху произошло масштабное, сотрясающее небеса и землю сражение. Горы были уничтожены, воды иссушены. А в тех же реках, что остались, течение изменило свое направление. Много лет ушло с тех пор, но вот энергия, витающая вместе с туманом, еще не испарилась. Это место было известно как тропа сокровищ и зловещая долина одновременно. Многие виды небывалых растений и предметов на этой земле были смертельно привлекательны для многих практиков боевых искусств. Но когда сильный практик делает шаг на эту тропу, то его аура входит в резонанс с энергией этого места, а сам он подвергается бесконечным атакам несуществующего противника. И даже 10 жизней не хватит, чтобы пережить это. Те, что послабее, конечно, не вызовут шквал энергии и не будут атакованы. Время шло, и многие большие секты стали использовать древний пол как место состязаний между своими учениками. Было правило, что предметы, которые ученики забирают оттуда, будут пересчитаны, и 80-90% уйдет на нужды секты. Таким образом, сильные практики получают сокровища, не теряя своих жизней. В этом месте черный как смоль крючок спустился с неба над древним полем битвы. Цикада отчаянно сражалась за свою жизнь, заставляя леску слабо подрагивать, но это не уберегло ее от падения в самом центре поля боя. Это было совсем рядом от небольшого кургана, и произошло что-то странное. Внезапно тот разорвался, и из него вырвалось кроваво-красное растение, побеги которого достигли цикады в мгновение ока и уже в следующую секунду крепко оплетали ее. Высота растения была примерно 4-5 метров. Напоминало оно тонкий кактус без шипов, кровавого цвета. Три фрукта размером с кулак находились на его ветвях. Один фрукт был глубокого красного цвета, а остальные два были не такими, на них виднелись зеленые прожилки. Боги, да это же фрукт кровавого источника. Группа из 5 молодых людей, одетых в одинаковую униформу, стала свидетелем появления растения из-под земли. Похоже, они были из какой-то секты. Один из них, увидев растение, восторженно воскликнул: «Это действительно он!» Когда последний раз его видели 20 лет назад, тот, кто был лидером группы, мгновенно принял серьезный вид, смотря на этот красный кактус, и в глазах в какой-то момент вспыхнула решительность. Фрукт кровавого источника приносил потрясающий питательный эффект крови и внутренницы того, кто употребил его. Это сокровище было очень важно для практиков боевых искусств. 30 лет цветения, 60 лет, чтобы появился плод, и 100 лет, чтобы он полностью созрел. Итого целых 190 лет ради всего одного фрукта. Съев его, вся энергия, что копилась в течение 190 лет и была скрыта, начнет капля за каплей укреплять кровь и ци. И в тот момент, когда кровавая ветвь обхватила цикаду, его немедленно потянуло в дыру в небе. Даже несколько корней вырвались из-под земли, чтобы захватить ускользающую вверх добычу. Интересно, что на этот раз. Необычное чувство, как тогда, когда он выловил малую технику дыхания, вновь появилось. Бэйфен выровнял спину и в нетерпении перетер руки. В этот момент непреодолимая сила внезапно потянула кровавое растение, вырывая его из земли. Она была настолько сильной, что даже корни были вырваны из земли. «Скри-е-е-е!» — издал растение пронзающий крик, заставляя учеников, находящихся невдалеке, заткнуть уши и уткнуть головы в землю. Поняв, что борьба напрасна, растение решает принести в жертву малое, отсечь ветку, которая накрепко была сцеплена с крюком. Чистая удача, что единственный зрелый плод находился именно на этой ветви и уже возносился к облакам с невероятной скоростью. Скрии. Этот кактус жил слишком долго и потому уже взрастил в себе некоторое подобие сознания. И сейчас он гневно тряс листвой и ветвями, крича неземным, пронзительным воплем. Оно не могло ничего поделать. Кипя от гнева, кровавый кактус обратил свое внимание на стоящих неподалеку учеников. Что это только что было? Фрукт изначальной крови был сорван так просто? Удивленно произнес один из учеников. Такие умения – это нечто за гранью нашего воображения. Работа какого-то божественного мастера. Но даже так, там осталось еще 2 фрукта, что уже почти созрели. Это не так уж и плохо, проанализировал умно выглядящий ученик. Хе, верно. К тому же эта тварь потеряла ветвь и была вырвана из земли, так что, думаю, находится в не самом лучшем состоянии. Его изначальное ци наверняка было повреждено в борьбе. Думаю, мы без проблем с ним разберемся, прохладно сказал Лин Юн. 2. Рвите. Лин Юн взял лидерство на себя и первым налетел на кровавую лозу. Достигнув ее, его меч искрой вылетел, сопровождаемый его боевым криком. Скраш. Меч в его руках был сделан из стали, закаленной в тысячи печей. Он был насыщен внутренней ци Ли Юна и был способен резать железо, будто глину. Так что защита лозы была с легкостью пробита. Густой, кровавый сок разлился из его ран на радость Лин Юна, на лице которого расплылась гримаса экстатического удовольствия. Старший брат, сзади. Лин Юн услышал это и был готов развернуться, как почувствовал холод, распространяющийся из его груди. Его губы дрожали, он опустил взгляд вниз и к своему ужасу увидел, как из его груди торчит кровавая ветвь. Дзинь. Получен плод кровавой лозы. Фрукт изначальной крови, сокровище первого класса, поглощение фрукта приведет к насыщению плоти, укреплению крови и ци. Опыт плюс 500, еще одно сокровище первого класса. Бэй Фэн был в восторге. Этот фрукт был как раз тем, что ему нужно. Убрав в сторону удочку, Бэй Фэн снял с крючка ветвь с кровавым фруктом. Он выглядел как кроваво-красный кристалл, по которому тянулась сеть из тоненьких сосудов, которые виднелись, если снять шкурку. По ним даже текло что-то, напоминающее сок. Потрясающе! Пробубнил про себя Бэй Фэн, осматривая его. После чего отбросил все случайные мысли и сомнения, впиваясь в мякоть фрукта и начав высасывать из него сок. Огненная жидкость разлилась по его рту, обжигая его гортань, перепугав Бэй Фэна и почти заставив выплюнуть все обратно. Но несмотря на это, он вспомнил о преимуществах, названных системой, и продолжил высасывать сок. По мере того, как свойства фрукта начали действовать, кожа Бэй Фэна стала принимать красный оттенок и казалось, что кровь решила прорвать поры на его теле. Но даже так, это был всего 1% энергии фрукта, который смог поглотить Бэй Фэн. Остальные 99% были запасены в его теле. Оставшаяся энергия будет постепенно впитываться в его кости и мясо, незаметно изменяя тело. Что за невероятный эффект! Бэй Фэн уставился на то, как кожа постепенно возвращает свой естественный цвет. Сжимая и разжимая кулаки, Бэй Фэн чувствовал, будто обладает безграничной силой, но все же поспешно стал успокаивать себя, делая длинные глубокие вдохи и спокойно просматривая изменившиеся значения его параметров. Сила – 8, скорость – 7, ментальная сила – 13, необходимая колва опыта до 2 уровня рыболова – 9200. Сила увеличилась на 4 пункта, скорость на 2 и даже ментальная сила на 1. Бэй Фэна накрыла эйфория счастья. Какие же большие изменения! Его сила, фактически, удвоилась. И это была лишь маленькая порция сока фрукта. Каких значений достигнут мои параметры, когда я поглощу весь фрукт изначальной крови? Бэй Фэн начал делать в уме какие-то подсчеты и ошарашенно замер. Даже сейчас его параметры говорили о том, что его тело было слабее обычного взрослого мужчины. Теперь же лишь вопрос времени, когда он не только достигнет этого, но и превзойдет. Глава 22. Любопытно, выживет ли этот побег, если я его посажу, как рассаду? Бэй Фэн крутил в руках кровавую лозу, до того момента, как в его голове не родилась отличная идея. Эту лозу можно было бы посадить в саду, и тогда, возможно, она будет постоянно давать все новые фрукты, даже если их эффект будет и слабее, чем тот, что дает фрукт, выращенный в другом мире, но ведь тоже неплохо. Очевидно, что Бэй Фэн не знал, сколько времени занимает созревание всего одного фрукта. Тогда бы он не размышлял о таких причудливых планах. Бэй Фэн вырыл небольшую ямку под баньяновым деревом, погрузил туда кровавую лозу и прикопал ее, больше ничего с ней не делая. Вернувшись в свою комнату, Бэй Фэн упал на кровать и выпустил довольных вздох. Включил ТВ, рассеянно поглядел в свой телефон и перекатился на кровати. Рабочему классу такая беззаботная жизнь даже не снилась. В полночь была бесшумная ночь, луна была высоко в безоблачном небе, а ее свет слегка освещал землю. Пипи, маленькая мышь сантиметров 10 в длину, бежала через сад, бросая в разные стороны взгляды в поисках еды. Она осторожно осматривалась, подбираясь ближе к баньяновому дереву. Шух, когда она приблизилась к ветви кровавой лозы, то увидела размытую тень краем своего глаза. С молниеносной реакцией она обернулась как раз, чтобы увидеть, как с ненормальной скоростью к ней приближается край лозы. Будто кровавая змея, она оплела маленькую мышь в мгновение ока. Пипи, маленькая мышь начала панически кричать и в ужасе вырываться. Но несмотря на все ее попытки, Лоза душила ее все сильнее и сильнее, и через минуту маленькая мышь не подавала признаков жизни. Чувствуя, что добыча прекратила трепыхаться, кровавая лоза расслабила свои путы. Красный корень блеклого оттенка и острый, как игла, выскользнул из-под земли и пронзил тело мыши. Кровавая эссенция потекла из мышиного тельца, напитывая собою корень лозы. Это тельце все уменьшалось по мере поглощения ее крови. Всего за несколько секунд, превратившись в высохший труп, состоящий только из костей и сухой шкурки, вся кровь была выпита досуха. Закончив обед, кровавая лоза втянула корни в землю и стала наспешно развиваться под ночным ветром, ожидая следующей жертвы. На следующий день, когда солнце еще не встало, а щебетание птиц превратилось в целый оркестр, вместе с громкими утренними цикадами, создавалась какофония, проносящаяся по всему горному лесу. Бэйфен уже привык просыпаться рано и отправляться в путь, под весь этот шум. Для него каждое утро – это шанс укрепить свое тело. И как феникс воскресает из пепла, восстанавливаясь, так и Бэйфен шаг за шагом становился ближе к идеалу. ПП – смутная китайская идиома, имеется в виду, что Бэйфену выпал шанс фактически воскреснуть, но постепенно, шаг за шагом. Бэйфен было намного проще подниматься в гору в этот раз. Раньше ему приходилось останавливаться несколько раз по пути к камню, но сейчас, после всех улучшений в его теле, у него было лишь чуть прерывистым дыхание, что не вынуждало его делать привал. «Таким темпом, мое тело придет в норму всего за несколько дней культивирования», — Бэйфен замер уже на камне, глядя на белые облака в небе. Никто бы не хотел провести остаток своих дней в инвалидном кресле. Бэйфен не был исключением. Видя такие изменения в состоянии своего тела, Бэйфен был переполнен оптимизмом, уже представляя свое светлое будущее. Наверное, потому, что он пребывал в таком хорошем настроении или, быть может, потому, что его тело стало сильнее, Бэйфен смог выполнить наборы движения малой техники дыхания света более плавно. А возможно, это было сочетание этих причин. Нельзя было сказать, что он достиг мастерства в их исполнении, но можно было с уверенностью констатировать тот факт, что он прошел через внешние холлы и достиг внутренних залов. Другими словами, Бэйфен достиг некоторых успехов. Его движения больше не были неуклюжими и неуверенными. Они выглядели отработанными и плавными, как течение воды. Родившись с серебряной ложкой во рту, Цао Кун был богатым ребенком из второго поколения, которому не нужно было беспокоиться ни о чем в своей жизни. У него не было вредных привычек, но была одна страсть – любовь к путешествиям. За последние годы он побывал в бесчисленном количестве мест. Неважно, куда он отправлялся, вместо того, чтобы следовать обычным путям, он искал нестандартные. Цао Кун наслаждался их исследованием. Поездка к горе Кинлин была полна его ожиданий. И сейчас, его группа, состоящая из 4 человек, спускалась вниз по горе Кинлин через чащи лесов, а не по туристическим маршрутам. «Старший брат Кун, мы могли потеряться? Почему мы не можем найти пути с горы, в какую бы сторону ни повернули?» — это застонал Дин Лян, идущий в конце. Он нес большую сумку, тянущую его вниз, превращая образ его фигуры в старушку. В их группе еще было 2 девушки, на лицах которых застыли выражения полные боли. Они шли вслед за Цао Куном. День назад они достигли пика горы и поняли, что слишком темно для того, чтобы спускаться. Так что им пришлось провести ночь о горе и искать путь обратно уже утром. «Не беспокойтесь, мы найдем путь», — подбадривал ребят Цао Кун. Хотя его голос был уверенным и спокойным, внутри же он проклинал и ругался. «Чертова ад, эта гора небольшая, не маленькая. Если логически посудить, мы уже должны были оказаться у подножья. Кто ж знал, что эти горные тропы такие извилистые и неадекватные? Это смешно, судя по тому количеству тропинок, безумно переплетающихся и петляющих, то тут должны бродить толпы таких же любителей нестандартных путей. Было бы логично, что встав на такую дорогу, можно было бы достигнуть низа горы, просто следуя по ней. Но пути на горе Кинлин были длинными, полны тупиков и петель. Почти все тропы вели либо к утесам, либо их дальнейший путь был блокирован каким-то валуном. Группа бесцельно блуждала по горе уже долго, а потому люди начали нервничать. Хотя, сам Цао Кун не мог потерять лица перед остальными. Тогда все бы начали паниковать, и тогда выход было бы найти еще сложнее. Как и ожидалось, услышав слова Цао Куна, остальные стали поспокойнее и продолжили свой путь. «Посмотрите, там кто-то есть». Взволнованно воскликнула одна из девушек. «Отлично, давайте подойдем к нему и узнаем направление». Цаокун улыбнулся, внутренне вздыхая от облегчения. «Привет, прошу прощения, что беспокоим. Мы потерялись и я хотел попросить подсказать нам путь с горы». Цаокун подошел к человеку и спросил. В этот момент Бэйфен как раз был посреди упражнения и принял странную позу, когда к нему подошла группа людей. «Привет, вы можете помочь нам? Пожалуйста, мы туристы и мы ходим кругами уже очень долго, как нам спуститься с горы?» У Цаокуна не было выбора, кроме как прокашляться и повторить свой вопрос, уставившись на Бэйфена, кто, похоже, вообще принимал их за пустой воздух. Но Бэйфен слышал слова этого парня. Вот только сейчас был важнейший момент его культивации, так что он не ответил. Если бы он открыл рот, то дыхательный шаблон малой техники дыхания света был бы нарушен. Достигни он финального этапа мастерства, освой он технику полностью, то для него бы не было проблемой говорить не нарушая цикла. Но на его текущем уровне, если бы он открыл рот, то вся утренняя культивация стала бы совершенно напрасной. Прошла минута, три минуты. Цаокун почувствовал, как над его головой летит стая черных видимых только ему ворон, крича: «Неловко, как же неловко. Старший брат Кун, может быть, у этого человека просто какие-то проблемы с головой?» — мягко сказал Дин Лин. «Хэймэм, как по мне, так 80% вероятность, что этот человек идиот, сбежавший из психбольницы», — прошептала одна из девиц. «Похоже на то, какой нормальный человек так рано утром пойдет на гору, залезет на камень и станет себя вести как чокнутый йог», — прошептала другая. Они хоть и говорили тихо, думая, что Бэйфен, находящийся в паре метров от них, не слышит их, но они просто не знали, что в том состоянии его концентрации, он ясно слышит даже самый тихий писк сверчка и шелест травы, на которую тот прыгает. «Чокнутый дебил, вся твоя семейка сбежала из госпиталя». Несколько черных линий появилось на лбу Бэйфена, слыша их разговор. Его сердце стало неспокойным, и он чуть было не потерял ритм дыхания. Он поспешил погрузился в свои эмоции, успокоил сердце и постарался перевести свое внимание на что-то еще, что-то, что позволило бы ему отвлечься и впредь удержать от потери концентрации. Что за непонятный набор движений? Эти два слова вырвались изо рта Цаокуна, когда тот увидел странные движения Бэйфена, богач из второго молодого поколения, Цаокун, за спиной которого было несколько биллионов долларов. Обычно, его сопровождало несколько телохранителей, что не были какими-то профанами, обучавшиеся каким-то поверхностным умениям. Они были реальными бойцами, имеющими солидные ауры практика боевых искусств. Когда они тренировались, то, бывало, входили в состояние, похожее на то, в котором находился Бэйфен. Но сейчас с точки зрения Цаокуна, искусство, которое практиковал этот случайный парень, казалось еще более сложным, чем то, которое показывали те ветераны-телохранители. И в этот момент солнечные лучи пробили тучи. Будто призванный, солнечный луч толщиной с карандаш полетел навстречу с Бэйфеном. Его скорость была очень высокой, в мгновение ока он достиг носа Бэйфена, заставив Цаокуна протереть свои глаза, пытаясь понять, что он видел. Глава 23. Что за чертовщина? Цаокун неверяще пробормотал. Золотой луч, который двигался с невероятной скоростью. Он был уверен, что четко разглядел его. «Похоже, что я случайно встретил мастера», — осенила Цаокуна. «Старший брат Кун, да этот парень, заткнись». Дин Лян хотел сказать, что у этого человека проблемы с головой и стоит держаться от него подальше, но Цаокун прервал его на полуслове. «Старший брат», — Дин Лян был ошарашен. Он не понимал, почему Цаокун закрыл ему рот в такой жесткой манере. «Будь тише и жди», — сказал Цаокун с серьезным выражением лица. Они с Дин Лином росли вместе с самого детства, и поэтому, тот даже ничего не понимая, доверится ему. Несмотря на недовольство в сердце, две девушки также замолчали. Что же до Бэйфена, его вообще не ело, о чем те ребята сейчас думают. В момент, когда луч достиг его носа, он сосредоточил все свое внимание на теле. Луч, попавший ему в тело, был как расплавленная капля меди, упавшая в ведро с водой. Шипящий звук разнесся по округе, источником которого была его кровь. Она испарялась, вступая в контакт с мощным солнечным янцы. Кровь, что превратилась в пар, она сейчас бурлила в его венах, заставляя давление подскочить до опасных высот. В этот решающий момент Скрытая энергия фрукта изначальной крови и была задействована для пополнения резервов Бэйфэна. Бесчисленное количество клеток в его теле не отставали от суеты этого процесса, поглощая так много энергии, как только смогут. В момент, когда они не могли поглотить больше, начинали использовать всю накопленную энергию для создания новых клеток, более сильных и крепких, чем их предшественники. Старые, опустевшие клетки тут же смывались кровью и вымывались на поверхность кожи в виде серой грязи. Скорость восстановления крови благодаря энергии фрукта намного превосходила скорость, с которой солнечный луч сжигал ее, и дополнительная энергия впитывалась телом Бэйфэна, постепенно усиливая его. Прошло целых 36 таких циклов, прежде чем солнечная энергия истощилась в теле Бэйфэна. За такое короткое время целая треть запасов крови испарилась. Если бы не фрукт изначальной крови, который восстанавливал ее запасы, то поглоти Бэйфэн всю энергию солнечного луча, он бы или умер, или потратил месяцы на восстание перед тем, как вернуться к тренировкам техники дыхания света. Хуа! Бэйфэн открыл глаза, которые сверкнули вспышкой света. Он открыл рот, и из него вырвался рев, потрясший всю округу. Он был не человеческий, а скорее драконий или тигриный. Поток белого пара покинул его рот вместе ревом, распространяясь на многие метры вокруг. Группа Цакуна прикрыла уши и в ужасе отступила от этого внезапного рыка. Когда рокот начал затихать, они уставились на Бэйфэна со страхом в глазах. У них в ушах звенело, а в умах еще остались отголоски того рева, что бился о внутренние стенки их черепов. «Ох, так о чем вы меня спрашивали?» Обернувшись, Бэйфэн изобразил на лице любезную улыбку. «Ах, уважаемый, прошу принять наши искренние извинения. Мои друзья говорили полные глупости. Мы застряли на этой горе вот уже вторые сутки, любой бы нашем месте стал немного беспокойным». Лицо Цакуна побледнело, и он поспешно попытался объясниться за все те сказанные глупости. «Забудьте. Пойдем за мной, я выведу вас с горы». Бэйфэн не был мелочным. Ответив им улыбкой, он больше не стал разговаривать с ними и быстро повел к подножью горы. «Старший брат Кун, почему ты был так вежлив с ним? Мог бы просто дать ему пару сотен долларов, чтобы он провел нас и все?» — спросила Чжоу Шаньшан, одна из девушек, идущих позади. «Ты не понимаешь, есть люди, которых не заботит какие-то пара сотен долларов?» Цао Кун замолчал на мгновение и продолжил: «Давай закончим на этом. Я не хочу это обсуждать. Почему он так боится и уважает того парня?» Все члены группы, кроме Цао Куна, были сильно удивлены. Из них троих только Дин Лян сумел прийти к определенному выводу. Этот чокнутый молодой парень несомненно был непростым человеком. Ведь Цао Кун не вел себя так даже с сыном мэра. Ходить в гору легко, а вот спускаться сложно. Один к тому же Бэйфэн вел их по прямому пути. Он-то привык к нему, а вот девушки испытали некоторые трудности. Весь этот путь, возможно, из-за некого разочарования, Чжоу Шаньшан продолжала делать всякие неприятные намеки в адрес Бэйфэна, заставляя того хмурить брови. Впрочем, он удерживал свое настроение в спокойствии и никак не реагировал. Лоб Цакуна был тоже переполнен черными линиями каждый раз, когда он оборачивался посмотреть на Чжоу Шаньшань. «Она что, родилась без мозгов? Мы у подножья. Просто следуйте по тропе, и она выведет вас к деревне Кинлин». Бэйфэн произнес это даже не переведя дыхание, а просто указав на грязевую дорожку за своим особняком. «Большое вам спасибо, брат. Мы можем тут остановиться на обед, не беспокойтесь, мы заплатим», — спросил Цакун, посмотрев на Бэйфэна. «Конечно, цена 1600 за обед», — Бэйфэн произнес это неспешно, глядя на Цакуна. «Что, почему бы тебе не пойти в и не ограбить кого-то другого?» — в гневе выпалила Чжоу Шаньшань. «Закрой свой рот». Сердце Цакун похолодело. «Что за тупая девчонка? Это же Блская из-за холустья. Если бы их захотели ограбить, то только из-за ее тупой болтовни, и они бы ничего не смогли сделать, лишь рыдать». «Согласен», — кивнул Цакун, глядя на Бэйфэна. «Когда поедим, ты можешь идти сама куда хочешь», — обернувшись к Чжоу Шаньшань сухим голосом произнес Цакун. А вначале он посчитал ее неплохой девушкой. Она была скромна и красива, хотя, да, иногда такой скромной она была специально. Да, вначале она даже ему понравилась, но, похоже, он ее переоценил. Рано или поздно, такие девушки, как она, оскорбляют тех людей, которых не стоит оскорблять. «Большой брат Кун, я была не права, пожалуйста, не выгоняй меня». Чжоу Шаньшань начала паниковать. Она с таким трудом почти закадрила богатого парня, хотя их отношения и не стали официальными, но та уже считала себя его девушкой. Мы встретились с друзьями, так что давай и расстанемся друзьями, не устраивай тут сцен. Ты же знаешь мой характер. Выражение лица Циакуна совершенно не изменилось, а его слова были холоднее зимней стужи. Ладно, ты еще пожалеешь об этом. Чжоу Шань-Шань вытерла свои слезы и в последний раз холодно посмотрела на него, перед тем как убежать. Старший брат Кун, Дин Лян немного колебался. Его тон был таким, будто ему было, что сказать. Оставь ее, пойдем поедим. Циакуна не заботил уход девушки. Ему достаточно сказать слово, и на него набежит целая орда таких, как она. Бэй Фэн молча смотрел на происходящую перед ним драму, но уход этой девушки вызвал в нем удовлетворение и успокоил его. На самом деле, ее выходки очень его бесили. «Есть два обеденных зала, выберите один и немного подождите», — улыбнувшись, произнес Бэй Фэн. Группа Циакуна не возражала и заняла одну из комнат. Хороший интерьер. Циакун осмотрелся, как и ожидалось от мастера. Даже дизайн его дома был искусным и оригинальным. Вообще, Бэй Фэн не рассчитывал на посетителей утром. Так получилось, что он сам не завтракал, и раз уж он и так собирался готовить, то почему бы не воспользоваться возможностью, чтобы заработать. Вскоре, было готово тушеное мясо цыпленка и рыбное филе на пару. Всего два блюда, но их количество было немалым. Бэй Фэн оставил немного для себя, а остальное предоставил Циакуну и его друзьям. В этот раз он не делал суп, потому что это слишком долго. Начни его готовить сейчас, и весь процесс займет еще с полчаса. Один некая непередаваемая игра слов. Но в действительности, спускаться вниз в горах, во многом действительно опаснее и труднее, не в плане усталости. Глава 24. Застряв на горе, группа Циакуна не имела ничего, кроме сухого пайка и печенья. Когда Бэй Фэн вынес великолепную горячую еду, все трое моментально утратили самообладание, лишь удерживали себя от того, чтобы не проглотить языки, глядя на эту еду. «Да кто этот парень?» – удивились они. Но хорошее время быстро проходит. Группа Циакуна быстро ретировалась с территории особняка, как только закончили завтракать. Уходя, лицо Циакуна выражало противоречивые чувства. Впервые встретившись с Бэй Фэном, тот составил не самое лучшее впечатление, и уже в следующий миг он шокирует всех своей готовкой. Циакун бросил последний взгляд на особняк, оставшийся позади, и продолжил свой путь, а Бэй Фэн же молча занимался уборкой. Простое дело, которое он выполнял с тщательностью и усердием. «Хаэм, почему тут так много мертвых крыс?» Бэй Фэн остановился возле баньянового дерева, а его взгляд уперся на землю возле кровавой лозы. 7 или 8 иссушенных трупов крыс, лежащих совсем рядом, от них остались лишь кости и шкура. Вчера этих крыс тут не было, Бэй Фэн уверен в этом, но их внешний вид говорил о том, что они умерли уже очень давно, и это было загадочно. Бэй Фэн тщательно осмотрел кровавую лозу и нашел одну странность. Если вчера она была на грани и казалась почти мертвой, то сегодня выглядела намного здоровее. Она восстановила свой насыщенный красный оттенок. Это все из-за нее. Бэй Фэн словил цикаду, оторвал крылья и положил перед загадочным растением. Нужно было узнать причину, иначе он не сможет спокойно спать по ночам. Спустя минуту цикада вернула признаки жизни, начав бороться за свою жизнь. 3 минуты спустя, бескрылая цикада так и не сдвинулась с места и стала выглядеть отчаявшейся. «Похоже, я был слишком большим параноиком, пффф, ха-ха-хах». Бэй Фэн рассмеялся вслух, думая о том, какой смешной была возникшая ситуация. Однако в тот момент, когда раздался его смех, лоза двинулась. Бесчисленное число пустотелых корней выстрелили из-под земли и пробили тело цикады. В мгновение ока, от нее остался лишь пустой панцирь. Закончив поглощать, кровавая лоза втянула корни в землю и довольно встряхнула ветвями. Бэй Фэн нахмурился, глядя на это растение с некоторым опасением. Затем быстро протянул к цикаде руку и поднял ее с земли, положив на ладонь. Внутренности были полностью высосаны, осталась только пустая оболочка. Прямо как у крыс, Бэй Фэн разбил панцирь цикады, убедившись, что внутри он абсолютно пустой. Его сердце охватил страх. А если бы это произошло со мной прошлой ночи, когда я спал? По его спине прошлись мурашки, а в голове вспыхнуло желание уничтожить растение. Буквально влетев в кухню, он взял связку сена, чтобы разбросать его вокруг кровавой лозы. Затем достал из кармана зажигалку, чтобы поджечь сено и спалить растение. И в этот момент он начал колебаться, а рука с зажигалкой зависла в воздухе. В его голове сейчас шла борьба, в которой один голос говорил: «Сожги, уничтожь огнем». В противовес ему был второй голос: «Не сжигай». Всего один фрукт изначальной крови дал такой результат, а будь их целая корзина. После долгих размышлений Бэйфен почти принял решение. «Слушай второй голос, перед тобой пожизненный источник кровавых фруктов». Хотя Бэйфен никогда не пробовал столетний женьшень, но был уверен, что тот и в подметке не годится этому фрукту. Однако, растение представляло слишком большую опасность. Это сейчас-то оно питается крысами и цикадами, и кто знает, может однажды оно решит попробовать человеческой крови. Это сейчас оно, быть может, оно ее не желает, но кто знает, что будет завтра. После чего он опять начал страдать этой дилеммой, в конце концов решив пощадить бедный куст. Кто не рискует, тот, пока оно каждый день получает пищу, не будет никакой опасности, верно? Бэйфен глаза зажглись от пришедшей гениальной идеи. Знал бы я, прав я или нет. Бэйфен медленно погасил огонь в зажигалке и решительно обернулся уходить. Нужно было уйти. Он переживал, что может не удержаться и спалить пугающие растения. После чего он задвинул свои переживания подальше и разместил несколько объявлений в Вечит, гласящих об открытии резервирования. В мгновение ока на его аккаунт пришло более 200 депозитов, отчего он лишь удивленно раскрыл рот. Почему их так много? Бэйфен пролистал ленту вверх и просмотрел историю чата. Он увидел, что Ван Цзюнь хвалил его еду, после первой дегустации, рекомендуя ее всем. Он даже загрузил фотографию Ван Цзюня на фоне вертолета, что вызвало большую шумиху в чате. Конечно же, если такой магнат, как Ван Цзюнь, прилетел на частном вертолете, чтобы просто отведать еды, да и к тому же он хвалил ее. В результате все стали нетерпеливыми, желая отведать ее самим. Бэйфен не знал, смеяться ли ему или плакать из-за развития этой ситуации. Эти ребята, конечно же, после такого они поверили в исключительность его еды. Бизнес идет хорошо, так может добавить пару столиков в день, но он сразу же отбросил эту мысль. Он понимал, что у него тогда не хватит времени. Сейчас он жил один, и ему не нужно было ни о ком заботиться. И это его устраивало, пока у него есть деньги, что можно потратить. Так что Бэйфену было куда интереснее заниматься самосовершенствованием. Ощущение того, как сломанное тело постепенно восстанавливается, становится сильнее и лучше, было опьяняющим. Он уже стал одержим этим. Выбрав нескольких случайных людей и приняв их депозиты, Бэйфен закрыл чат и отправился в деревню. Сейчас не было даже 9 утра, и температура была относительно прохладной. На улицах можно было увидеть довольно много людей. На улице было много торговцев, выставивших свой товар на продажу. Люди часто останавливались взглянуть на товар и поторговаться. Вскоре Бэйфен вышел в часть, торгующую остатками. Тут продавались овощи и продукты, которые никто не брал. «Босс, у тебя есть на продажу свиная кровь?» Бэйфен подошел к ближайшей лавке мясника и спросил. Тот был мужчиной средних лет, одетым в майку, поверх которой был замасленный фартух, завязанный вокруг талии. Бэйфен не узнал мужчину, так что, скорее всего, он был из соседней деревни. «Что-то осталось, но как много тебе нужно?» Мясник, Лю Хуэй, радушно ответил. «Мне нужна свежая кровь, а не кровяной творог, спасибо». Один. Бэйфен увидел, как мясник достал свиной кровяной творог из емкости с водой и поспешно остановил его, замотав головой. «Свежая кровь, у меня ее уже не осталось, приходите за ней завтра, я оставлю немного для вас». Лю Хуэй был немного удивлен. Он не знал, для чего она нужна Бэйфену, но не было причин отказывать. «Конечно, сохраните его для меня, я куплю все, что будет». «Вот депозит», сказав это, Бэйфен положил $200 на угол стола. «Без проблем. Хех, все свиньи растились мною. Им ни разу не давались ростовые корма, которыми кормят на свиных фермах. Их кровь вкусна, естественна и органична». Глаза мужчины светились, когда он забирал деньги жирными руками, бросив их в корзину для денег, что находилось рядом. Бэйфен лишь улыбнулся в ответ. «Как много свиней он держит дома. Настолько много, что он может спокойно открывать лавку каждый день». Так как Бэйфен не собирался употреблять эту кровь самому, ему незачем было быть слишком переборчивым. Хотя он пришел сюда за кровью, но ему пришлось уходить с пустыми руками. «Босс, хозяин того старого особняка вернулся». Внутри высокого здания мужчина почтительно поклонился, отчитавшись. МХМ. Хорошо, отправьте кого-то переговорить с ним и попытайтесь уговорить его продать особняк нам», – произнес Вэй Хуэй, потягивая дорогую сигару. «Босс, почему мы так долго ждем? Мы могли подгрести под себя особняк еще 2 года назад и просто бросить пару сотен долларов тому пацану и все», – удивленно спросил мужчина. «Такие вопросы, это не то, что должно тебя заботить. Просто делай то, что тебе говорят». Лицо Вэй Хуэя помрачнело, когда он сказал это холодным тоном. «Да, босс». Мужчина покрылся холодным потом и поспешно кивнул головой. «Один китайское народное блюдо. Одно из названий – кровавое тофу». Глава 25. Когда второй человек покинул комнату, Фэй Хуэй начал постукивать указательным пальцем по столу из палисандрового дерева. «Ха, он что, правда думает, что я хочу построить виллу у подножья горы Цинлин? Разве это не просто тщательно продуманная отмазка для прикрытия? Хах, в действительности, то, на что я охочусь, это секрет старого особняка». Уголки губ Вэй Хуэя скривились в насмешливой улыбке. Его рука потянулась к внутреннему карману пиджака, и он вынул оттуда потасканную временем карту. Она была сделана из меха неизвестного животного. На ней были следы красной краски, что использовались вместо чернил, чтобы обозначить карту. Было неясно, сколько времени старый особняк скрывал эту тайну от мира, а о самом секрете не знал даже предыдущий владелец. Вэй Хуэй уже давно поглядывал на старый особняк. Он пытался купить его множество раз, однако толстокожий старик ни в какую не соглашался. И вот, после столь долгого ожидания этот старикан отошел в мир иной. Вэй Хуэй думал, что с этим деревенским мальчишкой, который унаследовал особняк, будет намного проще иметь дело. Если он проведет сделку на миллион, то можно будет легко избавиться от этого паренька. Но он оказался столь же толстокожим, как дед, и упрямо держался за бесполезные чувства. Обычно он быстро разбирается с подобными делами, когда ему нужен клочок земли. Просто снести старый особняк, а затем уладить все дела и задавить Бэйфэна связями. Но старый владелец был необычным человеком. Вначале, когда Хуэй силой хотел отжать особняк, его чуть не лишил жизни этот дедок. Ему повезло, что вмешался могущественный помощник. Из-за этого случая семья его спасителя выставила правила для него. Не беда, если кто-то захочет особняк, но они должны купить его законным путем. Если кто-то попытается снести его или силой отобрать, вся его семья будет вырезана. Вэй Хуэй однажды отправил огромное количество людей, чтобы те прорыли туннель к особняку и пробрались в него. Но они затерялись под землей и не смогли дорыть до поместья. За эти несколько лет погибли десятки его людей, которых он отправлял в особняк. Его люди прошли через огромное количество испытаний, прежде чем смогли обнаружить, что в него можно пробраться только через передние врата. С любого другого направления в него было невозможно пройти. После стольких лет, Вэй Хуэй начал думать, что та семья забыла о этом особняке и установленных правилах для него. Кстати, вернулся и Бэйфэн, так что он начал думать, что у него появился хороший такой шанс отжать поместье. «Скоро день, когда я восстановлю честь семьи Вэй, не за горами», – торжественно подумал Вэй, зажег 3 ладана и склонился перед алтарем. Сотню лет назад его семья была хорошо известной, ТК, следовала по пути боевых искусств, но всего за 1 год была практически полностью стерта с лица земли великой династии Цин. Только ветке рода Вэй Хуэя удалось выжить. Жаль, что их наследство было неполным. За последние несколько поколений наивысший уровень культивирования, который смогли достичь члены семьи Вэй, был пик области внутренней силы. Никто не мог сделать еще один шаг и прорваться в следующую область. И лишь на смертном одре его отец открыл невероятную тайну. Сотни лет назад, хоть семья Вэй была на пике развития и, казалось, грелась под лучами славы, они же были лишь внешней частью рода. Они даже не состояли в главной части семьи, а были лишь частью незначительной побочной ветви, и у них просто не было доступа до секретов подобного уровня. Единственная причина, почему отец Вэй Хуэя знал этот секрет, состояла в том, что старший из главной ветки семьи поделился секретом с его прапрадедом на смертном одре. Однако, до того, как его время подошло к концу, он так и не смог раскрыть всю тайну этого секрета. Таким образом, точное расположение секрета оказалось загадкой. Более того, тот период был полон войн и хаоса, и потому его прапрадед покинул континент вместе со всей веткой семьи. Когда весь этот хаос прошел, в расположении его отца осталась лишь ветхая, старая карта. Он потратил всю жизнь на поиски места, отмеченного на ней, но безуспешно. Вэй Хуэй был на следующем карту и знание о секрете. Возможно, такова была его судьба или ему просто повезло, но именно он нашел место, где была скрыта эта вещь. «Дядя Ся, знаете, я открыл частный ресторанчик. Дела идут хорошо, но его местонахождение довольно отдаленное. Многие посетители просто не могут сами найти путь и теряются по дороге. Для меня затруднительно каждый раз провожать их, и сейчас я ищу кое-кого, кто помог бы мне сопровождать гостей. Дядюшка Ся, знаете кого-то подходящего?» Бэй Фэн отправился в магазин Сячжина, и немного поговорив с ним ни о чем, перешел сразу к делу. «ХММ, есть один парнишка, который может помочь тебе. Он не очень смышленый, но если все дело заключается только в том, чтобы привести и отвезти гостей, проблем быть не должно. Просто найди ему кров и давай еды. А еще он может помогать тебе с чем-то простеньким, если других дел не будет». Сячжен долго размышлял, прежде чем вспомнить о том молодом мальчишке. «Все в порядке, ему просто нужно показывать дорогу моим посетителям». Бэй Фэн недолго думал на этот счет. Хоть и по словам дядюшки паренек туп как пробка, он же не будет совсем дураком, такая простая задача как сопровождение гостей не должна стать проблемой. «Вот и хорошо, один момент, я позову его». Сячжен положил инструменты и сразу же вышел из магазина. Он не заставил себя долго ждать. Сячжен быстро вернулся, приведя с собой плотненького паренька. «Вау, такой высокий и мускулистый». Первая мысль, которая проскочила в голове Бэй Фэна при его виде. Он был выше дядюшки Ся, по крайней мере на две головы. Сам Сячжен не был обделен ростом, будучи примерно 1,80 м. Но этот браток, похоже, был на все 2 метра, а то и больше. Кроме того, его тело было мускулистым и хорошо сложенным. Даже его руки были толще, чем бедра Бэй Фэна. «Вот этот парень, его зовут Бай Сян. Он был довольно умным малым, но потом, его родители погибли в автокатастрофе, и у него что-то сломалось в голове. Бедный паренек, до сих пор он жил, полагаясь на доброту и поддержку людей из деревни», — прошептал Сячжен на ухо Бэй Фэну. «Он подойдет?» Бэй Фэн кивнул и ответил. «Бай Сян, подойди сюда. Теперь этот человек твой босс. Ты должен хорошо работать, чтобы оправдать его доверие. Понял?» Дядюшка Ся втянул шею, когда смотрел и объяснял все Бай Сяну. «Босс, Бай Сян почесал голову и подошел к Бэй Фэну, чтобы пожать руку. Твоя работа заключается в том, чтобы ждать в магазине дядюшки Ся, пока придут посетители, а потом проводить их в мой дом. Пойдет?» — с легкостью сказал Бэй Фэн. Похоже, он не презирал и не смотрел свысока на Бай Сяна, из-за того, что тот был не такой, как все. «Хорошо, но я не знаю, где ваш дом». Возможно, из-за того, что Бай Сян заметил в голосе Фэна доброту, он стал говорить немного в расслабленной манере. По крайней мере, он больше не заикался. «Пойдем, сейчас я отведу тебя туда». Немного подумав, Бэй Фэн поднялся. Ему все равно сейчас нечего делать. И попрощавшись с дядюшкой Ся, и прихватив с собой Бай Сяна, он покинул магазин. Как только они добрались до особняка, Бэй Фэн отправился на кухню и принялся за готовку, отправив Бай Сяна в деревню, дожидаться посетителей. Цинь Юн был одним из многих участников чата, созданного Бэй Фэном, и сегодня ему наконец удалось зарезервировать столик. Не теряя времени, он созвонился с несколькими друзьями и отправился в деревню Цинлин. «А, новое сообщение!» Цинь Юн взял свою мобилку и посмотрел на сообщение в WeChat. «В чем дело?» Другой парень был не в лучшем состоянии, по крайней мере духовном. Сегодня был выходной, и они собирались проспать до 11-12 часов, но, в конце концов, им пришлось встать в 9:30. Кроме того, путь занял около 2 часов. Тряска в машине не способствовала улучшению их состояния, так что неудивительно, что они все еще не до конца проснулись. «Босс сказал нам зайти в мебельный магазин. Там будет кто-то, кто проведет нас». Цинь Юн закончил читать сообщение и, оторвавшись от экрана мобильника, произнес текст вслух для остальных. «Ладно, тогда пойдемте поскорее. Отдохнем, когда прибудем на место», — сказал другой парень. «Босс, нам сказал прийти сюда владелец здешнего ресторана, Бэй Фэн. Он уведомил, что за нами кто-то придет». Цинь Юн зашел в магазин. «Ох, Бай Сян, гости пришли. Отведи их к дому Бэй Фэна». Сячжен набернулся и громко крикнул. «Ребята, следуйте за мной». Отвечая на зов, из середины магазина вышла гигантская фигура с добродушной улыбкой на лице. «Ау, впечатляюще. Интересно, есть ли кто-то, кто осмелится сказать, что руки этого парня тоньше его бедер?» На лице Цинь Юна застыла легкая улыбка, когда он посмотрел на Байсяна, который продолжал улыбаться, но коленки Цинь Юна задрожали. Почему-то, честная и безобидная улыбка Сяна в глазах Цинь Юна и его друзей стала какой-то уродской и свирепой. Глава 26. Опасность. Группа из 4 человек тихо плелась по дорожке из сухой грязи. Они следовали за гигантской фигурой. Будь, Цинь Юн, не говори мне, что ты задумал что-то против нас. Как ни крути, но не похоже, что ты ведешь нас неяство вкушать. Атмосфера была хуже некуда, и парень, стоявший за Цин Линем, решил ее разрядить. Ага, неужели ты все еще не простил меня за то, что я отвергла твою любовь? По-моему, этому парню недостает лишь татушки, чтобы все принимали его за мафиози, практически прошептала Тань Цань. Не преувеличивайте, я узнал про это место из чата, так что оно должно быть довольно безопасным. Даже самый богатый человек Цаншин прилетает сюда на личном вертолете, чтобы перекусить, ответил Цинь Юн. В его голосе играли нотки извинения. Он тоже был обычным работягой. Его месячная зарплата составляла 10 000 долларов. Но причина, по которой он готов заплатить столько денег, добытых кровью и потом, заключалась в Тань Цань. Когда они добрались до особняка, Байсян остановился перед воротами и закричал: «Босс, я привел гостей». «Понял. Вскоре должна появиться еще одна группа гостей. Мы можем пообедать после того, как приведешь их». Из кухни раздался голос Байфена. Байсян провел группу Цань Юна прямо к столовой, прежде чем пойти обратно в деревню своими большими шагами. Какой красивый и освежающий декор интерьера. Она прав, помогает открыть новые горизонты. Сначала группа Цинь Юна чувствовала себя немного разочарованной, когда увидела старый особняк снаружи, и уже начали думать, что внутри он не сильно отличается. Однако оказалось все совсем не так, они словно повидали два разных мира, внутри и снаружи, и их недоразумение было вполне обоснованным. Двор был большим и пустым, цветник зарос сорняками, а в самом центре стояло большущее баньяновое дерево, что создавало мрачную атмосферу. Два маленьких волкодавчика забавлялись рядом с цветником, лаяли друг на друга и скакали по грязи. Вскоре Байсян привел и вторую группу посетителей. Все четверо в ней были девушками. Основываясь на его понимании, девчонки не хотели казаться прожорливыми. Байфен на мгновение удивился, но не более, его не волновало, кто клиент, здоровенный мужчина или же милая девушка. Как и с утра, Байфен увеличил количество пищи и упростил яство. Он накрыл стол тремя простенькими блюдами и супом. Байфен приготовил несколько порций для посетителей и оставил парочку для себя и Байсяна. Но взглянув на большое тело детины, он, немного поколебавшись, протянул руку к порции гостей и пересыпал немного еды в тарелку своего работника. Но даже так, Байфен вскоре понял, что был слишком наивным и недооценил аппетит Байсяна. Обычно, люди перекладывают рис из ведерка в свою тарелку, чтобы поесть. Но похоже, у Байсяна было другое мнение. Он мог бы просто протянуть миску риса Байфену и сам умять все ведро. Конечно же, это все утрировано. Но парень ел просто пугающее количество риса. И вот в очередной раз Байфен смотрел, как он накладывает себе тарелку. Уха, наелся. Байсян потер свой раздутый живот. На его лице сейчас была глупая и в то же время честная улыбка. У Байфена просто не было слов, чтобы что-то сказать. А что если бы ты, будь, не наелся, мне бы пришлось готовить еще одно ведро риса. Делинь, делинь. Раздался звонок. Кто-то пришел. Байфен быстро проглотил последний кусок еды, когда со стороны ворот до него донесся грубый звук удара. Раздалось громкое гавканье. Два маленьких волкодава мгновенно зажались в углу, упираясь в друг друга и робко лаяли. Байфен нахмурил брови и встал. Байсян секунду поколебался, прежде чем последовать за ним. «Братан, эти детишки просто прячутся от нас, думаю, они специально не выходят». Сзади к этому человеку подбежал еще один мужчина. «Хаэм, прячется? Просто продолжай стучать. Просто убедись, что не выбьешь дверь». Ли Сань схватил его за подбородок и сказал холодным голосом. Почему он добавил последнее предложение? Такова была инструкция босса. Они не должны были нанести ущерб хоть чему-нибудь в особняке. Хорошо. Чжан Цан побежал обратно к двери. Но прежде, чем он успел в нее постучать, та вдруг открылась прямо перед ним. Его сжатый кулак остался висящим в воздухе, а сам он отступил на шаг назад. «Черт, ты наконец-то вышел, братюнь!» «Он вышел!» — крикнул Чжан Цан назад. «Ох, гангстеры!» Бэй Фэн приподнял брови, смотря на группу людей, что собралась у особняка. Малый, а неплохой у тебя особняк. Мой босс положил на него глаз. Если ты отдаешь себе отчет, то должен поскорее продать его. Иначе. Ли Сан был одет в рубашку с рисунком цветков. Верхние пуговицы были расстегнуты и показывали всем татуировку зеленого дракона у него на груди. Иначе что? Бай Сян вышел из-за спины Байфена, почесывая голову. Ему и правда было любопытно, что собирался сказать Ли Сан. Он встал посреди ворот и уставился на группу Ли Сана, выглядя словно страж-хранитель храмовых врат. Ублюдок. Откуда появился этот чудовищный чувак? Посмотрев на размеры своей и его группы, Ли Сан сопоставил их с Бай Сяном и почувствовал, что бы ни случилось, он не должен оскорблять этого парня. Если этот Халк решит наброситься на нас, не будет ли это похоже на то, как сильный, матерный отец избивает своего беспомощного сына? За одну секунду вальяжное поведение группы Ли Сана смыло как дождем, а их лица позеленели. «Ха-ха, малый, наш босс очень заинтересован в этой сделке. Если согласишься, то он даст тебе 2 миллиона долларов за этот особняк». Сказав это, Ли Сан уставился на Байфена, ожидая ответа. По его мнению, 2 миллиона долларов – невероятно большая сумма. И он верил, что этот парнишка уж точно не откажется от нее ради этого ветхого особняка. «Не продается. Забудьте об этом. И не изменю своего мнения, вне зависимости от того, сколько вы предложите». Байфен отклонил их предложение, даже не раздумывая. «Малый, может, подумаешь еще немножко?» Лицо Ли Сана застыло, а голос стал холодным и угрожающим. «Не продается. Вам еще что-то нужно от меня? Если нет, то убирайтесь». Такой тон совершенно не напугал Байфена. Он махнул рукавом, показывая, что им пора уходить. «Хорошо, смотри, не пожалей о своем решении», — выкрикнул Ли Сан, прежде чем отозвать всех своих ребят. «Как смешно, кто все эти люди? Если бы не Бай Сян, я бы сегодня так легко не отделался», — подумал Байфен. «Кто-то уже связывался со мной и хотел выкупить особняк. Тогда я подумал, что он хотел построить виллу или что-то такое. Но похоже, что здесь все не так просто. Если подумать логически, если бы они и правда хотели построить виллу, что они бы уже давно занялись производством других ее частей. Зачем им ждать, пока не приобретут особняк? Это вовсе не обязательно для начала строительства. Бесполезно. У них какие-то другие мотивы». Байфен сузил глаза. До него наконец-то дошло. Ему удалось отгадать намек другой стороны. «В таком случае, они не отделаются от меня так просто. Определенно, те парни еще вернутся». В его сердце зародилось чувство тревоги. Скорее всего, в этот раз они просто проводили разведку. И в следующее их появление точно не удастся так легко от них отделаться. «Братан, мы все так и оставим?» — глупо спросил Чжан Цан. «А ты можешь предложить что-то еще? Мудрый человек не полезет в драку, когда все шансы не на его стороне. Ты видел того здоровяка? Ты бы смог победить его в драке?» Ли Сан пронзительно посмотрел на Чжан Цана и ответил ледяным тоном.